Дорогие братья и сестры, мы все еще скорбим после смерти нашего любимого папы Иоанна Павла I, и кардиналы призвали в Рим нового епископа. Они призвали его из дальних земель, но и дальние земли для нас близки благодаря общей вере и христианским традициям. Я боялся принять на себя столь большую ответственность, и все же я согласился, подчиняясь воле Господа и общей нашей верности Марии, нашей Богоматери. Я обращаюсь к вам на вашем, нет, на нашем итальянском языке. Если я сделаю ошибку, пожалуйста, поправьте меня. Это был мастер-класс по обольщению публики, и он прошел очень успешно. Возможная недоброжелательность со стороны римлян к папе из дальних земель улетучилась. Для описания инаугурационной мессы пришлось бы употребить множество метафор. Почти час потребовался вновь избранному папе для приветствия кардиналов. Одних он обнимал, тем, что наиболее преклонного возраста, помогал подняться с колен после того, как они целовали его кольцо. По словам Питера Николаса из «Таймса», никакая бы сила воображения не смогла настолько приблизить кардиналов к рыцарям, ожидавшим поцелуя короля Артура, прежде чем приступить к новому легендарному рискованному предприятию. Джордж Вейгель пускается в столь же риторический стиль, описывая момент, когда Иоанн Павел взял в обе руки величественный серебряный папский посох и вознес его над радостной толпой, будто то был меч духа, освобожденный от каменных оков, в который до сих пор был заключен. В обращении Иоанна Павла II прозвучало и нечто воинственное. «Не страшитесь приветствовать Христа и принять Его власть. Помогите Папе и всем тем, кто желает служить Христу, и с Божьей помощью служить каждому человеку в отдельности и всему миру в целом. Не страшитесь. Распахните Христу все двери. Для Его спасительной силы откройте границы всех государств, экономических и политических систем, обширные сферы культуры, цивилизации и всей жизни в процессе ее развития. Не страшитесь». Это послание воодушевило тысячи поляков, которые не раз слышали проповеди Кароля Войтылы на празднике Тела Христова. Для церквей Восточной Европы, права которых попирало государство, оно имело особый смысл. Невозможно себе представить, чтобы священник из Западной Европы в 1978 году сказал нечто подобное. Там для большинства церквей врагом являлся не страх, а безразличие и материализм. И все же конец 70-х, если попытаться охарактеризовать настроение этого периода, был временем всеобщего возбуждения, временем перехода от поры оптимизма Ватиканского собора к этапу раздробленности католической церкви после энциклики, отразившемуся на настроении общества на Западе. Тогда как кардиналы собрались на конклаве, в Тегеране началось восстание против шаха. Джимми Картер ввел Америку в период сомнений и раздумий, результатом которого стал захват американского посольства в Иране. Единственное, в чем не приходилось сомневаться, это в реальности холодной войны. Промежуточный период безвластия, последовавший за смертью папы Иоанна Павла I, напомнил о ней со всей очевидностью убийством работавшего на BBC болгарского диссидента Георгия Маркова, уколотого в Лондоне отравленным зонтом. Иоанн Павел II считал, что избранный именно сейчас папа должен обратиться к людям с призывом преодолеть страх. Позднее он ссылался на свое обращение, как, например, того, что сам Святой Дух говорил его устами. «Когда 16 октября 1978 года я произнес слова «Не страшитесь» на площади Святого Петра, я не знал до конца, как далеко они заведут меня и всю нашу церковь. Их значение исходило более от Святого Духа, то были слова утешителя, обещанные Господом нашим Иисусом своим ученикам, но не слова говорившего их человека. Однако по прошествии лет я много раз возвращался к этим словам. Трудно поверить, что Иоанн Павел не узнал себя в поэме одного из своих литературных кумиров. В 1848 году польский поэт Юлиус Словацкий написал пророческие строки об избрании папы из Польши. «И Божий колокол борьбу в конклаве усмирил, его могучий глаз внял упованием славян на папский трон, и папа, не бравший в руки меч, подобный итальянцу, но смелый, как сам Бог, стал во главе». Глава восьмая. Переписывая правила. Через неделю после выборов папы Иоанна Павла II отец Мечеслав Малинский позвонил новому секретарю папы Римского Станиславу Дзивичу и попросил его о встрече со старым другом военных лет. Краковские священники хорошо знали друг друга, и Дзивич решил в тот же день записать Малинского на обед после первой встречи папы с президентом Италии. Говоря о том, как представиться швейцарской гвардии, он добавил: «Только не говори, что обедаешь с ним, скажи, что идешь обедать со мной». Польская мафия обосновалась во дворе сразу же, и последовавшие затем четверть века Дзивич бдительно следил за распорядком дня папы. Переговорив со швейцарской гвардией, Малинский прошел в маленькую комнатку без окон, где первым делом огляделся. Как и впервые оказавшийся в Риме Кароль Войтыла, он, казалось, увидел совсем не то, что ожидал увидеть здесь, в самом сердце католического мира. Вот что напишет он позднее о своих впечатлениях. «Осматриваясь вокруг, я увидел одну из сестер священного сердца Иисуса, которую я знал еще в Кракове. Еще до этого я знал, что папа привез с собой трех монахинь из своей резиденции. Я спросил ее, где остальные, и она провела меня в кухню, маленькую, но удобную. Меня поразило, что все здесь было по сравнению с Краковом, такого маленького размера. Все комнаты вместе с кухней, которые я здесь увидел, могли бы уместиться в одной комнате резиденции архиепископа Краковского. Джордж Вейгель тоже был поражен простотой и свойственной, скорее, среднему классу обстановкой папских апартаментов. Среди всего этого великолепия апостольского дворца с его рафаэлевскими фресками, позолотой, богатыми гобеленами, мрамором. После совместного обеда с папой, на котором присутствовали Дзивич и итальянский секретарь, отца Малинского попросили поделиться впечатлениями для публикации. Вот отрывок из их разговора.